Сильной стороной, как в общем-то и слабой, каждого класса, были умения, информации о которых было еще меньше. По сути, о них была всего лишь одна коротенькая, но емкая фраза. Умения предлагаются системой индивидуально, исходя из класса, профессии и личных достижений. С профессиями, слава богам, было намного проще и понятнее. Описание, требования, бонусы, способы быстрой прокачки – все было описано подробно и с примерами. Оказалось, что как и в реальной жизни, в игре можно было иметь сколь угодно много этих самых профессий, но бонусы к характеристикам давала только одна, так называемая первичная профессия, или просто профа, выбрать которую можно было самому. Важный момент, на который стоило обратить внимание, выбор можно сделать один единственный раз. Для обретения профессии, помимо соответствующих значений характеристик, был необходим определенный уровень знаний, получить который можно из, так называемых, баз знаний, БЗ. Как и следовало ожидать, обучение в этом мире проходит намного проще и быстрее, чем в мире реальном, всего-то и нужно скачать информацию себе на МИ, а дальше, дело техники. БЗ будет изучаться в фоновом режиме, не требуя к себе постоянного внимания. К сожалению, все так просто только на первый взгляд, на самом же деле, чтобы информация усвоилась и стала личной, необходимы были еще и практические занятия, т.е., все полученные знания нужно прогнать через собственные руки. Как и практически все в этой игре, базы знаний также делились на уровни. Первый – общие знания, уровень школы, второй – более специализированный, уже техникум, третий – еще более углубленно, уровень института и т.д. Максимальный уровень – 7, а дальше уже сам, по старинке. Различалось и время изучения БЗ. Один уровень, часы, два, дни, три, недели, четыре, месяцы, а остальные, уже годы и десятилетия. Получилось немного сумбурно, да и, скорее всего, не совсем точно, но общее представление о правилах игры, я получил, плюс кролл, надеюсь, ответит на мои вопросы. Проблема только в том, что денег, заплатить за информацию, у меня нет и где их взять. Я пока даже не представляю. Писк НПК отвлек меня от раздумий. Алиса, открой сообщение. Внимание! Системное сообщение. Стартовый пакет претендента в размере 2000 НН зачислен на ваш системный счет К235346. Забронировать в ближайшем отделении Нейра, перевести на банковский счет. А как? Огромное спасибо. Халява – это хорошо, халяву я люблю, только вот как ей правильно распорядиться. Размышлял я недолго. Деньги сейчас для меня важнее, а наниты можно купить и потом. Клацнув на перевести на банковский счет, я стал счастливым обладателем 2 миллионов кредитов. Судя по ценам в Галаните, финансовая система в целом и покупательская способность одного кредита в частности, не сильно отличались от реальной, поэтому 2 миллиона – это довольно приличная сумма, которой мне хватит и на воскрешалку, и на средненькие нейросеть с БЗ, и на оружие со снаряжением, и, даже, на пару месяцев безбедной жизни. На этой позитивной ноте мои мысли плавно перетекли к планам на будущее, которые в данный момент упирались в выбор класса и профессии. Опять же, как я узнал из Галанета, за год добраться до 100 уровня, а о словах Ковровой я не забыл, хоть и сложно, но все-таки возможно. Здесь главное выбрать правильный стиль игры, и кое-какие наметки у меня уже были, хотя, говорить об этом еще рано. Слишком мало информации. Неожиданно завибрировавший НПК вырвал меня из собственных мыслей. Не понимая, что это с новым устройством, я тряс рукой, стучал по нему и, даже, пытался снять. Но ни первое, ни второе, ни третье действие никаких результатов не принесли. На 30-й секунде моих мучений, наконец, проснулась Алиса. Входящий вызов, контакт господин. Хрена себе, это когда у меня успел появиться господин, ответить. «Привет, мой любопытный друг». Над экранчиком коммуникатора возникло анимированное лицо моего единственного тут знакомого, Кролла. «Если мне не изменяет память, ты очень жаждал угостить меня бутылочкой прохладного пенного. Так вот, спешу тебя обрадовать, я готов». «Ну здравствуйте, господин», — нарочито вежливо произнес я. «А позвольте узнать, когда это вы успели таковым стать?» Видимо, что-то почувствовав в моем голосе, Кролл зачастил. «Да ты чувакер?» Просто пошутил, у вас там откуда ты там что, не шутит, шутит, шутит, но не со мной. Выждав недолгую паузу, я продолжил уже обычным тоном, ладно прощаю, и даже угощу не одной, А двумя бутылочками чего ты там хотел, если ответишь на мои вопросы? Да без проблем, жду тебя в баре. Соединение прервано контактом господин. Так, Алиса, переименовать контакт господин в контакт кроль рогатый и набери мне его. Выполняю. После третьего гудка мне ответили. Что-то случилось. У тебя нет денег? Да, а я не подумал. У меня тоже нет. До зарплаты же еще неделя. Стой, кролик ты рогатый, все в силе. Просто я не знаю, где тут у вас бар, и один ли он тут вообще. Ау. Фух, в общем, бар называется, очень оригинально, бар, он там один такой. В свой МПК так и вбей бар. Ну а дальше, ты знаешь, жду через полчаса. До встречи. Соединение прервано кон. Стоп, Алиса, дальше мне не надо, да и вообще эту информацию не озвучивать. Принято. Мда, личную помощницу еще настраивать и настраивать. Ладно, все потом, а сейчас, Алиса, в бар-бар, выполнено, идите за указателем. Отступление 3. Полис Москва, один из окраинных небоскребов, этаж до существования, за день до старта игры. Ну здорово, старый пердун, седой, но еще крепкий старик вошел в небольшую полупустую комнатушку. Как оно, и тебе не хворать, добрый молодец, раздался с кровати скрипучий голос. Как оно, спрашиваешь? Как видишь, отлично. Вот, не сегодня-завтра к девчулям собираюсь. Со мной не хочешь? Спасибо, но встречаться с валькириями мне еще рановато. Ты лучше вот что скажи, послужить России, по старой памяти, не хочешь? России, а где она? Если мне не изменяет память, такой страны на карте мира нет. Пусть так, но люди-то наши остались. Наши, это случайно не те, кого ты и твои хозяева под землю загнали? Или может те, кого вы жгли, травили и убивали? Или, хватит, я свои грехи знаю, и перед богами за них отвечу. Ты сам-то как, готов отвечать, перед ними, за свою трусость? Трусость, да я тебя, суку. Лежащий на постели дряхлый старик попытался подняться, но сил не хватало. Что, правда глаза режет, от присяги ты, сбежал, друзей своих, предал, собственный народ, который, кстати, клялся защищать, бросил. Так кто же ты, француз, а ты? Прекратив бессмысленные попытки подняться, тот, кого назвали французом, обессиленно откинулся на подушку. Я, Бурый Альберт Яковлевич, позывной, бес. Я, тот, кто пытался спасти хоть кого-то и, как видишь, мне это, хоть и частично, но удалось. И чем такая жизнь лучше смерти? Да хотя бы тем, что есть надежда исправить, пусть и не все, но многое. Как раз для этого я к тебе и пришел. Мне нужны и ты, и твоя старая гвардия. У тебя со зрением все в порядке? Я даже с кровати подняться не могу, а мои архаровцы хоть и ходят, но очень недалеко и очень не быстро. В твоей конуре стулья-то имеются, хотя, хрен с ними. Двигайся, разговор у нас будет долгим. Глава 6. Институт Гретфал – это комплекс зданий и оборонительных сооружений, окруженных высокой пятиметровой стеной. В центре огороженной территории возвышалось главное здание института, в котором находились администрация, научные лаборатории, учебные классы и, боги знают, что еще. Вокруг него стояли сооружения-сателлиты, соединенные с главным корпусом как подземными, так и надземными переходами. В одном здании – комнаты учеников, преподавателей и научных сотрудников. В другом – апартаменты администрации и научных руководителей. В третьем – казармы охраны и обслуживающего персонала, а в четвертом – подобие торгового центра. В последнем, кстати, было практически все для полноценного отдыха. И магазины, и развлекательные учреждения, и бары, и даже несколько борделей. Нужный бар, почему-то, находился прямо в здании общежития, поэтому далеко идти мне не пришлось. Он представлял собой смесь студенческой кафешки и, собственно говоря, бара. Обыкновенные пластиковые столы и стулья, расставленные в произвольном порядке, по небольшому зальчику, квадратов 30-35 размером. Около противоположной от входа стены была небольшая стойка из неизвестного мне материала с закосом под дерево. За ней стоял высокий, худой мужчина, лет 40-45 на вид, и, как водится у представителей этой древней профессии, натирал стеклянные бокалы. За его спиной располагался стеллаж с дорогим и крепким алкоголем на верхних полках и дешевыми или вообще безалкогольными напитками на нижних. Не успела за мной захлопнуться дверь, как из-за одного из столиков вскочил мой новый знакомец. «Хей, Кер, сюда. Я уже все заказал, ждал только тебя. Подешевле брал. У тебя ж кредиты есть?» Я подошел к занятому им столику, протянул руку для приветствия и проговорил: «Да не кричи ты так, ЧКХМ, друг, норм все, оплачу я твой заказ. Кстати, а почему здесь? Есть же заведение поинтереснее, в ТРЦ вашим, с танцами, девочками и караоке. Ну-у-у, я же не знал, насколько ты богат, а тут и дешево, и до комнаты недалеко, если что». Чуть успокоился Кролл. «Ты как, освоился? А зачем ты мне руку тянешь? Я же, вроде, ничего тебе не должен». «Ну так, неопределенно помахал я рукой, все больше освежал память, но как-то не очень получилось, если честно. А руку? У нас так приветствуют друзей, древняя традиция». «А как, первый раз слышу», — ответил каргианец и неловко пожал мою руку. «Да, вас сейчас много таких, потерявших память. И как такое только система допустила, раньше все возвращались с нормальной памятью, почти. Нет, бывало, конечно, всякое, но чтобы так массово. Ты сказал много, а сколько, если не секрет? Ну, в наш институт поступило около 1000, группами человек по 20-30, вот уже чуть больше полугода будет, как начали появляться. Вот даже как, непонятно. А я могу поговорить с теми, кто раньше МММ возродился». Ответить Кролл не успел. Молодой парень, неуловимо похожий на бармена, принес наш заказ. Две бутылки чего-то легкого алкогольного, напоминающего пиво, и большое блюдо копченых ребрышек неизвестного животного. Мой живот предвкушающе заурчал, и я выпал из этой реальности на некоторое время. Интересно, вот здесь я ем копченые ребрышки, а там, в реальности, по трубкам к моему телу идет какая-нибудь питательная бурда. А если я тут сексом буду заниматься, что там будет происходить? А, поговорить, прервал мои мысли каргианец, ты сможешь только со своей группой, с теми, кто уже появился и кто появится в течение ближайших 7 дней, но, какие-то они все странные, короче, сам увидишь. Странные, говоришь, а предыдущие где? Каждые 10 дней ходят аэробусы отсюда в город, к зданию нейро, а там, установками, и дальше решай сам, как и чем заниматься. Судя по всему, следующий бус будет ровно через неделю, не совсем, я же говорю, через 7 дней. А что, ты уже куда-то спешишь? Да нет, но надо же тогда что-то делать, не буду же я все это время на кровати валяться. Эх, я бы на твоем месте так и сделал. А вообще, ты помнишь, чем ты занимался до смерти? Или может что-то новое хочешь попробовать? Пока не знаю. Были мысли пилотом попробовать. О, неплохо, тогда тебе нужно качать интеллект, мудрость и ловкость. Подожди, но ведь у меня не стоит этот ваш ми, как качать-то? А по старинке, как наши предки. Книги умные читай, трюки акробатические учи, делай все, чтобы развить эти качества. Система все видит. Да и вообще, раньше же разумные тоже как-то развивались, и без импланта. А денег у тебя много, на сегодня посидеть хватит. А что ты хотел? Да вот всегда хотел попробовать крейс, но как-то, не спеши, будет тебе крейс. Ты лучше скажи, есть ли здесь спортзал, библиотека, режим работы там. Спортзал есть, бронируешь себе время через сеть института и занимаешься, а библиотека что это? Если ты книги так обозвал, то в Галаните все есть. Понял, а занятия в спортзале платные, может там и тренеры есть? Само время, бесплатное, пользоваться тренажерами, тоже, тренеров, как таковых, там нет, но ребята из охранки, иногда подрабатывают там инструкторами, не бесплатно, естественно. Вопросы от меня шли сплошным потоком, а ответы? Что-то Кролл рассказывал открыто, о чем-то слегка умалчивал, какие-то и вовсе игнорировал, перепрыгивая на другую тему. И только, когда все подготовленные мной вопросы закончились, я наконец-то смилостивился. Ясно, ладно, заказывай уже, алкаш хренов. Слим, я же говорил, что когда-нибудь куплю у тебя эту бутылку, тяни ее сюда. Утро было очень и очень тяжелым. Так плохо мне не было никогда, даже после ранения в грудь. Голова разрывалась от боли, во рту нагадили кошки, а болело буквально все. От ногтей на ногах до кончиков волос на голове. Кажется, я чувствовал каждую мышцу, связку и, даже, клетку. Ко всему прочему, меня еще и сверху что-то придавило. Кое-как оторвав голову от подушки, я попытался оглядеться. На мне лежали женские ручка и ножка, а по подушке рассыпались длинные темные волосы. Пытаясь вспомнить вчерашний вечер и стараясь не разбудить незнакомку, я кое-как выбрался из-под девушки и попытался оглядеться. В это же время на руке завибрировал НПК и на экранчике высветилось имя «Кроль Рогатый». Ответить: «Кер, ты мощь, ты просто бомба. Надо сегодня же повторить, Такого жесткого загула у меня еще не было никогда. Не ори, без тебя тяжко. Кстати, а с чего это ты такой бодрый? Так имплант частично снимает последствия алкогольного отравления, а чудо-таблетка убирает остатки интоксикации, так что, чувствую я себя на все 100. Кролл, друг, а у тебя нет еще одной такой чудо-таблетки? Есть и таблетка, и мид-капсула, так что давай, двигай ко мне. Понял, до встречи. Кое-как поднявшись и собрав разбросанные по комнате вещи, я тихонечко выскользнул за дверь. Это был мой самый тяжелый поход. Я плелся еле-еле, каждые 5 минут останавливаясь отдохнуть. Сколько я так брел, сказать сложно, перед глазами все плыло, меня постоянно мутило, а содержимое желудка так и просилось наружу. К счастью, хоть и с трудом, но мне все же удавалось сдерживать рвотные позывы. Слава всем богам, все плохое когда-нибудь заканчивается, закончился и мой тяжкий путь. В этот раз, при моем приближении, дверь медпункта приветливо отъехала в сторону и меня встретил радостный каргианец. «Вау, да ты и правда плохо выглядишь, видишь открытую капсулу, идешь к ней, раздеваешься до трусов и ныряешь внутрь». Просто кивнув головой и тут же об этом пожалев, в голове будто случился взрыв, я автоматически выполнил требуемые действия и отключился. Очнулся я от тихого шипения отъезжающей крышки капсулы. «Ну как ты себя теперь чувствуешь, страдалец?» Я прислушался к себе, ничего нигде не болело, не тянуло и не стреляло. Выскочив из капсулы и надев комбинезон, я присел, подпрыгнул и отрапортовал. «Норм все, спасибо». «Спасибо» не булькает, а расходники сами не восстановятся. И если с первым ты еще вчера рассчитался, то второе придется возместить. «Я тебе с большой скидкой сделаю, почти по себестоимости», неожиданно зачастил Кролл, «просто у нас здесь все под учет». «Да успокойся ты, скинешь сколько надо, я все оплачу». «Спасибо, брат, я тебе официальную квитанцию скину». «Ну ты вчера и дал», резко сменил тему каргианец, «ты военным что ли был?» «До смерти в смысле?» «Нет, вроде не помню, а что?» «Да и вообще, расскажи, что вчера было, а то я после твоего крейса ни хрена не помню». «Да я сам ничего не помню, оказывается этот крейс, как чистый спирт по крепости, вкусный только, его по стопочке выпивают и все, а мы с тобой целую бутылку на двоих уговорили, а дальше?» «Дальше только с записями и могу рассказать». «Рассказывай». «Выпили мы эту бутылку, а там за соседним столиком аспирантки сидели, ну ты и сказал, что гулять без дам, это моветон, что бы это ни значило. Мы к ним за столик подсели, ну и вина взяли, пару бутылок, а оказалось, что на этих девушек уже парни из охранки глаз положили. Возник небольшой конфликт, слово за слово, я уже уходить хотел, тебя оттаскивал, но ты сказал, что русские не сдаются и позвал парней выйти. Они по-честному, по очереди на тебя нападали, а ты такой раз, схватил руку одного и как лупанишим об пол, а другого, ногой по ногам, тот упал, а ты его рукой по затылку. Да еще и так быстро, а они ведь бойцы. Как ты так, до сих пор не пойму. Ясно, а дальше что, а что дальше? Ну, и все, ты этих двоих вырубил и дальше вино пить сел, а я, посовещавшись с девчонками, решил не продолжать испытывать судьбу. Мы взяли еще 3 бутылки вина и пошли ко мне. Дальше банальная пьянка, хоть и веселая, с конкурсами на раздевание и т.п. А девчонки хорошие, фигуристые, Клера так и вообще огонь. Она со мной осталась, а ты, с Агной, к себе пошел. Все, Агна, ее, значит, зовут. Хорошенькая говоришь, ну слава всем богам. Нам за драку что-нибудь грозит, штраф у тебя его еще вчера списали, так что с руководством, точно нет, а вот с охранкой тоже скорее всего нет. По всем законам ты был прав, а вот они хоть и не при исполнении были, но все же представители силовой структуры компании, наша защита и опора. Если ты заявление напишешь, их уволят, а тебе полагается компенсация за моральный ущерб, что-то около 100 тыс. С каждого, а узнают как, в баре камеры стоят, и это тоже, но основное запись с их имплантов. Они постоянно пишут, что ты делаешь или говоришь, если, конечно, сам не отключишь эту функцию. А у них, как у представителей охраны, она должна быть включена постоянно, записи у них каждые сутки просматривают регламент. Так что, о вчерашнем их начальство знает. О, а вот и проблемы. На последних словах каргианца, дверь отъехала в сторону и в помещение вошла группа людей в полувоенных черных комбинезонах. Один, постарше лет 50-55, а двое, мои ровесники, до 30. Осмотрев нас с ног до головы, Старший из них нахмурился и подошел ко мне. «Тебя мои парни обидели? Меня никто не обижал. Заявление уже написал? Нет, и не собираюсь». «То есть заявление ты писать не будешь и претензий к охранке не имеешь?» «Точно так. А под протокол подтвердишь?» «Подтверждаю. Под протокол претензий к представителям силовых структур корпорации, Гретфолл», тихонько прошептал Кролл. «Корпорации Гретфолл не имею», закончил я. С потолка раздался мужской голос. «Зафиксировано». Лицо мужчины стало менее нахмуренным и даже как-то помолодело. «Через 2 часа жду тебя в расположении охранки», маршрут скинул. «До встречи». Он развернулся и покинул медпункт. Двое парней кивнули мне и последовали за своим старшим. «Кролл, а кто это был? Что значит под протокол и стоит ли мне идти к нему?» «Это Карел Стейс, начальник охраны этого института. Он здесь, на Тиргильте, самый главный среди силовиков нашей корпорации. Так что идти тебе к нему, однозначно, надо». «По поводу под протокол, можно назвать это своеобразной клятвой, в свидетели которой ты призываешь саму систему». «А как? Именно так. Система есть везде и всюду, она все видит и все запоминает, а за нарушение клятвы еще и жестоко карает. Так что, мой тебе совет, очень хорошо подумай, прежде чем произносить фразу «под протокол». «Понял, спасибо». «Еще вопрос. Вот ты сказал, что у охранки проверяют записи с имплантов, а у меня кто-то может изъять запись СМИ, напрямую, без моего участия и согласия?» «Кер, ты чего, неужели вообще ничего не помнишь? Это же базовые знания, они в любом случае должны были у тебя сохраниться, даже если все остальное стерто, их же в детстве каждому по 1 000 000 раз рассказывают». «Кролл, друг, я правда ничего не помню, даже о нейросетях, расскажешь, что знаешь, считай, что я только что родился». «КХМ, ладно, слушай, многофункциональный индивидуальный имплант, МИ, или как ты его называешь, нейросеть, это устройство, которое вживляют в мозг разумным с 14 стандартных лет. Перед установкой оно выглядит как маковое зернышко, но после имплантации оно начинает произрастать, раскидывая тончайшую сеть, состоящую из нейронов, по всему твоему головному мозгу. Это сеть из твоих собственных нейронов, созданных твоим же организмом, но под контролем этого устройства. Она опутывает все клетки мозга и соединяется с нервной системой носителя. Благодаря этому нервные импульсы проходят быстрее, что сказывается и на интеллектуальном уровне, и на скорости мышления. Это устройство напрямую соединено с системой, и именно она контролирует работу МИ. Поэтому следить или как-то навредить тебе с помощью твоей же нейросети невозможно. Кстати, без нее наниты для тебя бессмысленны, все улучшения или получение знания из баз, все, контролирует имплант, а его, система. В общем, МИ, это твое, и только твое устройство, твой помощник. Его прервал писк от одной из капсул. Кролл извинился и бросился к запищавшей капсуле. Вот как, ладно, спасибо за то, что просветил, пойду я, а то нехорошо опаздывать. Да-да, вечером свяжемся, наберу. До связи. Глава 7. До своего жилища я добрался быстро и без происшествий. Дверь приглашающе сдвинулась в сторону, впуская меня в комнату, в которой царил идеальный порядок. Кровать заправлена свежим бельем, на полу ни следа от вчерашней вакханалии, а единственным лишним предметом в ней была, сложенная аккуратной стопкой, чужая одежда. Если прислушаться, то где-то за стенкой слышались звуки льющейся воды и чье-то тихое пение. «Алиса, кто имеет доступ к этому помещению?» Ничего моего здесь не было, да и комната была стандартно безликая, но выделили ее мне, и она место моего, хоть и временного, но проживания. Нужно хотя бы приблизительно знать, кто может сюда войти без моего ведома. Эта каюта числится за Керриданом Ормом. «Алиса, кто еще имеет доступ к этому помещению?» «Только Керридан Орм». Неожиданно от одной из стен отделился кусок облицовки, размером с двери оттуда выплыла девушка в полотенце. «Привет, Керри, ты не против, что я воспользовалась твоим душем? Нужно было привести себя в порядок». «О, как раз и дроид чистые вещи притянул». Девушка подошла ко мне, мазнула губами по щеке и прошла к столу. «Привет, Агна, да без проблем. По поводу прошедшей ночи». «Ой, да не парься ты, что-что, а отношения мне сейчас точно не нужны, мы неплохо отдохнули и все». С девушки слетело полотенце, а сама она, не спеша, явно нарочно рисуясь, начала одеваться. Возникло неловкое молчание, во время которого я невольно залюбовался приятными изгибами тела моей новой знакомой и не знал, что же делать дальше. Полностью одевшись и не сдержав довольную, от произведенного впечатления, улыбку, Агна пошла к выходу из комнаты. Проходя мимо, она еще раз чмокнула меня в щеку и прошептала: «Еще увидимся». Когда за девушкой закрылась дверь, я с облегчением выдохнул. Слава всем богам, что все закончилось именно так, мне уж точно отношения не нужны, тем более с кем или с чем, скорее всего с ботом, вряд ли овощ с нижних этажей будет настолько живым. Короче, хорошо, что все закончилось именно так. Откинув в сторону эти глупые мысли, я решил, наконец, разобраться со своей комнатой. Здесь, оказывается, санузел есть, может, тут еще и кухня с джакузи имеется. Алиса, покажи все устройства, мебель и помещения, приписанные к этой комнате. Над экраном НПК появилась трехмерная план-схема. Кухни, как и джакузи, тут, естественно, не оказалось, да и скрытое помещение было всего одно, все тот же санузел. А вот наполнение комнаты претерпело большие изменения. Оказывается, здесь был и простенький пищевой синтезатор, и головизор, и небольшой шкаф, в котором хранилось чистое нижнее белье, комбинезон и даже небольшой складной стульчик. Также, моим временным имуществом числился дроид-уборщик, который выполнял всю грязную работу. Забирал грязное белье и одежду, приносил чистые, убирался и приводил все в изначально безликий вид. До встречи с начальником охраны оставалось еще полтора часа, и я, скинув одежду прямо на пол, пошел в душ. Чистое и свежее полотенце уже висело на своем месте, и я, с радостью, залез под теплые струи воды, под которыми пробултыхался минут 40. Времени до встречи было еще достаточно, но я решил выйти немного раньше, чтобы, не дай боги, не опоздать. Путь в расположение начальника охраны занял довольно продолжительное время, поэтому к назначенному времени я прибыл тык впритык. Небольшая приемная, в которой за простым столом сидел ничем не примечательный секретарь или охранник, я так и не понял, который просто пялился в одну точку остекленевшими глазами. На мгновение его глаза приобрели осмысленность, и, на мой молчаливый вопрос, он ответил кивком, а спустя долю секунды его взгляд вновь остекленел. Точно бот. Постучавшись и получив разрешение войти, я оказался в самом обычном кабинете руководителя средней руки. Бежевые стены, светлый стол и пара кресел, в одном из которых сидел хозяин кабинета. Увидев вошедшего меня, начальник охраны института кивнул на место напротив себя и проговорил: «Проходи, присаживайся». Дождавшись, когда я усядусь, мужчина продолжил: «Если до сих пор не знаешь, меня зовут Карел Стейс. Как зовут тебя, я в курсе. Меня больше интересует вопрос, откуда ты такой взялся?» «Откуда и все, из пикапсулы», пожав плечами, спокойно ответил я. «Грубишь, парень». Стейс чуть наклонился вперед и пристально посмотрел мне в глаза. «Я ведь и по-плохому могу спросить. И что, убьете прямо здесь? В этом мире есть вещи и пострашнее смерти. Хочешь проверить? Извините, господин начальник охраны, был неправ». Не стал я и дальше обострять ситуацию. «Не помню я ничего, все мои воспоминания начинаются с пробуждения в капсуле, в вашем институте. Более того, я и о системе только вчера узнал. Под протокол повторишь?» «Заявляю, под протокол», осторожно начал я. «О характеристиках, классах, да и о самой системе узнал только вчера». После моих слов мужчина как-то резко расслабился и посмотрел на меня уже более спокойно. «Мне интересно, если ты ничего не помнишь, как же ты моих бойцов положил?» «Я, честное слово, не знаю, не помню, кем был в прошлом, может, военный или наемник». «Ладно, понял я. У тебя, насколько я знаю, аэробус через 7 дней». Дождавшись моего кивка, Карел Стейс продолжил: «Надеюсь, проблем за это время я от тебя больше не увижу». «Понял меня?» «Понял, сэр». «Ну вот и договорились, свободен». Я вышел из кабинета и полез в меню персонажа. Слава богам, никаких меток, проклятий, дебафов или еще чего-нибудь подобного на мне не висело, а значит, при правильном подходе обмануть можно и вездесущую систему. Позволив себе облегченно выдохнуть, я на автомате кивнул сидевшему служивому и задумался, чем заняться дальше. Ничего умного в голову не шло, разве что запереться на эти 7 дней у себя в комнате и изучать теорию, читать книги и лазить по галанету. Не успел я далеко отойти от кабинета Стейса, как дорогу мне преградили два вчерашних бойца. «Привет», — начал один из парней, — «есть минутка, говори, вопросы по вчерашнему, и да, и нет». Увидев, что я нахмурился, парень зачастил: «Претензий нет, просто стало интересно, что ты вчера сделал, может, покажешь в спортзале?» Я задумался. В принципе, вреда от этого не будет, а польза, может быть существенной. Парни-то вроде нормальные, без претензий, может они меня чему-то и научат, да и знакомства лишними не бывают. Без проблем, только с вас методичка по поднятию характеристик, особо интересует ловкость. ХМ мы больше по силе, но, в принципе, достать можем. Так что, по рукам, вы когда в спортзале, ну у нас есть 2 часа с утра и 2, ближе к ночи. Предлагаю тогда так, 2 часа утром я показываю приемы, которые знаю, а вечером мы работаем на мою ловкость. Договорились. Сейчас обед, давайте тогда к 20:00 в спортзале. Сегодня время поделим, чтобы по-честному было. Час мой, час ваш. Отписавшись Кроллу, что, увы, но сегодня гульнуть не получится, я вернулся домой. До самого вечернего занятия, я ползал по сети и изучал все, до чего мог добраться. Мне нужно было понять этот мир, его опасности и возможности. Чем больше я узнавал, тем больше восхищался сценаристами и разработчиками этого чуда. Все было настолько хорошо продумано и, что еще важнее, выполнено, что складывалось полное ощущение реальности всего происходящего. Общение с парнями, хоть оно и было коротким, длинное всего в одно занятие, принесло мне, наверное, даже больше информации, чем я накопал в сети. Начать с того, что сегодня я ни разу не смог, не то, что победить, а даже зацепить этих ребят. Как оказалось, на слипе игрове, так зовут парней, вчера висел огромный дебаф, штраф. Мало того, что они вчера устали на своих занятиях, так еще и напились, чуть ли не в усмерть. Вот система и порезала все их характеристики процентов на 90, на мне тоже висел подобный дебаф, но с моими статами да еще и при условии, что ниже единицы характеристики упасть не могут. В общем, таким образом игра нас практически уравняла. А так как мои приемы парни не знали, то и противодействовать им не могли. Сегодня они наглядно показали, какую важную роль играют уровни и характеристики, всухую размотав меня во всех схватках. В конце нашего занятия, один из бойцов, Слип кажется, сказал: «Ты нормальный парень, Орм. Программу тренировок я тебе скинул, но нам с тобой заниматься смысла нет. За интересные приемы спасибо, но дальше, только за кредиты, без обид». «Понял, спасибо и на этом удачи». Вернувшись к себе в комнату, первым делом сходил в душ, а потом, завалившись на кровать, скомандовал: «Алиса, окно персонажа на экран. Раса: человек, хомо. Имя: Киррида Норм. Уровень: 1. Сила: 2. Ловкость: 5. Выносливость: 2. Интеллект: 6. Мудрость: 2. Класс: не выбран. Классы будут доступны после получения 10 уровня. Свободных нанитов: 30 ед. Забронировано до следующего уровня 70 ед. Свободных очков характеристик: 3. Задание: установить нейросеть. Награда за выполнение: 300 ед нанитов. Штраф за провал: смерть. Опа, а тут-то есть изменения. Уровень увеличился до 1, все характеристики поднялись на 1, а ловкость и интеллект, так и вообще, на 2, видимо, сказались тренировки в спортзале и учеба. И откуда-то появились 30 нанитов, за что мне их система приписала вопрос. Я уже ложился спать, когда пришел запрос на открытие входной двери. «Алиса, кто там?» На экране появилась картинка коридора около входа в мою комнату, а через мгновение включился и звук. В дверь барабанила вчерашняя гостья. «Кирри, привет! Впусти меня, я вчера тебе еще не все показала, ну ми милый. Разрешить доступ». В комнату ввалилось тело, повиснув у меня на шее и попытавшись поцеловать, но промахнувшись, Агна завалилась на кровать. Вот блин, раздев пьяную барышню, я поднял ее на руки и понес в душ. Стоит отдать ей должное, она сопротивлялась холодной воде, как могла, а могла она, честно говоря, немного. Приведя девушку в чувство, я растер ее полотенцем, положил на кровать и укутал одеялом. Буркнув что-то благодарственное, Агна уснула. Побродив по комнате 5 минут, я плюнул на все и, улегшись рядом с ней, не заметил, как и сам провалился в сон. Отступление 4. В одном из кабинетов института Гретфол. «Здравствуйте, мисс Торн. Прошу вас, проходите, присаживайтесь. Спасибо, ваша светлость. Я чем-то могу вам помочь?» «Думаю, да. Расскажи мне о твоем новом знакомом. Если мне не изменяет память, Киррида Норм, кажется. Ваша светлость, но я о нем ничего не знаю. Познакомились вчера вечером в баре, выпили, провели вместе ночь. Ну что же вы, милочка, такая МММ, нелюбопытная. Еще о парне ничего не знаете, а уже прыгаете к нему в кровать. Я, твой моральный облик меня не интересует, но, раз уж вы с мистером Ормом нашли общий язык, у меня будет к тебе небольшая просьба. Я бы хотел, чтобы ты стала его МММ, скажем так, подругой. В идеале, он должен влюбиться в тебя. Ну а как же занятия, работа, моя ученая степень, за это не беспокойся, выполнишь мою просьбу, будет тебе все, и ученая степень, и кредиты, и даже уровни. И что конкретно от меня требуется? Конкретно информация. Меня интересует о нем все, кто он, откуда родом, чем занимался до перерождения и т.д. А если? Никаких если, девочка. Ты же не хочешь, чтобы все узнали о твоем маленьком секрете? Простите, ваша светлость, я все сделаю. Ну и хорошо, тогда не смею тебя больше задерживать. Глава 8. Последующая неделя прошла по стандартному распорядку. Утренние процедуры, тренировка, обед, самообразование, ужин, снова тренировка и досуг с друзьями. Никаких происшествий за это время, слава богам, не произошло, так что, получился чуть ли не пробник обычной жизни студента-отличника. Утро последнего дня моего пребывания в этом институте началось отлично. Я проснулся, как и всю последнюю неделю, в постели с прекрасной девушкой, настроение было великолепным, а утренний секс вообще поднял его на недосягаемую высоту. Сходив по очереди в душ и договорившись встретиться на обеде в столовой, мы разошлись, каждый, по своим делам. Агна, на учебу на кафедру, я, на занятия в спортзал. После тренировки, повысив ловкость и выносливость еще на единицу, я забежал к себе в комнату, переоделся и направился на обед. Столовая была обыкновенной, можно даже сказать классической, длинная раздача и куча разномастных столиков, расставленных ровными рядами. Добыча еды тоже была классической. Берешь поднос, говоришь улыбчивой раздатчице, чего изволишь, забираешь полные тарелки и идешь за любой свободный столик. Для меня, как для возрожденного, большинство блюд были бесплатными, но попадались и те, за которые взималась плата, ее списывали с моего банковского счета, естественно, после подтверждения. Набрав вместе с огней еды, мы нашли ближайший свободный столик и уселись обедать. Кири, а ты правда завтра уезжаешь? Увы, но да, мне нужна нейросеть, да и определенные планы имеются. А потом, ты сюда или... Агна, я не хочу тебя обманывать, возвращаться в моих планах не значилось. Не значилось, а теперь, и теперь нет. Помнишь, что ты мне сказала утром на второй день нашего знакомства? Я не... То есть месть? Да нет, блин. Как же с вами, бабами, сложно. Мне нужно определиться, чем заниматься дальше, понимаешь? Тебе же не нужен мужчина, который будет сидеть у тебя на шее. Ты мог бы устроиться здесь, в институте. Нет, не мое это. Не могу я сидеть на одном месте, да и не хочу. Тогда возьми с собой меня. И как ты себе это представляешь? Очень просто, берем и уезжаем завтра вместе. Откупные у меня есть. Давай не будем спешить и договоримся так. Я установлю себе нейросеть, выучусь и тогда приеду к тебе. Захочешь, улетишь со мной? Нет, мы все забудем. Идет, я буду ждать. Хорошо, а теперь давай на этом закончим грустную тему. Кстати, вон уже и Кролл с Клерой идут. Тут до меня дошло, и меня накрыло истерическим смехом. Кролл с Клерой, ребята уже подошли, а меня, при взгляде на них, вновь и вновь накрывала волна хохота. Я минут пять никак не мог успокоиться. Агна, что это с ним? Заговорил, косившийся все это время на меня, Кролл. А фиг его знает, вас увидел и вот. Я рассказал скороговорку про Карла с Кларой, но меня так никто и не понял. Махнув на них рукой, я принялся за свой обед, параллельно участвуя в обсуждении планов на вечер. В итоге, решив сходить в бар с оригинальным названием «Бар», каждый отправился по своим делам. Девчонки, на учебу, Кролл в медпункт, а я в спортзал. Перед посиделками я хотел сходить в местный ТРЦ, поэтому время физических занятий пришлось сдвинуть, а про повышение моего, так сказать, интеллектуального уровня вообще временно забыть. Сходив на послеобеденную тренировку и подняв параметры еще на единицу, в этот раз умудрившись к ловкости и выносливости, добавить еще и силу, я искупался, переоделся и направился в местную обитель торговцев. Пока я жил здесь, институт снабжал меня абсолютно всем, система покрывала все издержки, но завтра в дорогу, и что может случиться, известно одним богам. Местный торговый центр собрал под своей крышей кучу всевозможных магазинов и лавок, в которых можно было купить абсолютно все, вплоть до космического корабля. С кораблем я, конечно, утрирую, но в общем, недалек от истины объявление о продаже внутрисистемного челнока я видел. Деньги были, и экономить на необходимом я не хотел, хотя и лишнего или чего-то для понтов я покупать тоже не собирался. Алиса контролировала все мои покупки, и, по итогу похода, через 4 часа шоппинга, выдала целый список. Рюкзак туристический, 1 шате, куртка всесезонная, 3 шате, комбинезон туристический всесезонный, 3 шате, ботинки туристические, 2 пары, нательное белье, трусы, 3 шате, носки, 6 пар, футболка белая, 3 шате, мыльно-рыльные, набор для мужчины, 1 шате, гель для депиляции, зубные щетка и паста, гель для душа, шампунь, дезодорант, щипчики для ногтей и т.д. Котелок 1 шате, нож туристический минус 1 шате, спички 1 уп, отличие только в составе воспламеняющегося материала, веревка 2 шате, по 15 м, продовольствие 10 шате, армейских саморазогревающихся пайка, вода, 3 бут, по 2 иль, оружие, пистолет, наподобие нашего т.т., под универсальный патрон, 1 шате, ружье многозарядное, наподобие нашей сайги, под универсальный патрон, 1 шате. Патрон универсальный, пистолет-ружье, 500 шате, походная аптечка, бинты, пластырь, обеззараживающие средства, обезболивающие, нож боевой, вибра 1 шате, с последним предметом, виброножем, вообще, случилась странная, на мой взгляд, ситуация. Я уже собирался покидать это гостеприимное место, в смысле торговый центр, как ко мне прицепился какой-то растрепанный и взъерошенный старикан, чем-то неуловимо похожий на профессора из старого фильма про машину времени. Так вот пристал ко мне этот дедок, купи, мол, нож, хороший, боевой. Я уже и так, и эдак пытался отмазаться, но товарищ оказался приставучим, таскался за мной по всем этажам здания. Применять к нему физические методы воздействия не хотелось, старик же, да и не моглось, снова на разговор со Стейсом меня как-то не тянуло. В общем, уговорил он меня, а на мой вопрос о причине продажи, этот профессор начал лепетать что-то там о горящей ПБЗ, очень ему нужное и еще какую-то непонятную научную фигню. В голову пришла мысль, что, уж не подстава ли это, недолго думая, решил проверить. На лезвии ножа был выгравирован какой-то 12-значный номер, который я и вбил в поисковую строку НПК, а Алиса пробила по базе данных полиции. К моему удивлению, нож был абсолютно чистый и легален. Не успокоившись на этом, я быстренько проверил цены на такое оружие, мало ли, вдруг мне шляпу пытаются впарить, но и тут все оказалось в порядке, старик продавал его даже в 3 раза дешевле, чем подобные в магазине. Прикинув и так и эдак, я все же решил уважить профессора, да и, чего уж там скрывать, понравился мне этот нож, был он очень похож на один клинок оттуда, из реальной жизни. Список получился внушительным. Но как говорил Грасс, уходишь на день, запасы делай на неделю, не пригодится, хорошо, а вот, если надо, но нет, это проблема, порой стоящая жизни. На территории института ношение любого оружия, кроме ножа, было запрещено, поэтому весь мой огнестрел был упакован в специальную сумку с электронным замком, откроется который сразу после пересечения мной КПП. Вечер прошел в спокойной, дружеской атмосфере, тихо посидели, выпили, потанцевали, да и разошлись по комнатам. Я с Агной ко мне, Кролл с Клерой, к нему. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Почему-то, именно эти строки пришли в голову последним утром моего нахождения в институте. Прекрасная голая брюнетка раскинулась на моей постели, и в моей голове непроизвольно проскочили предательские мысли. А надо ли мне все это, а может, ну его, этот космос, поставлю мне сюда, под бочок к Агне, я и здесь себе работу найду. Вроде не дурак, а интеллект и мудрость подкачаю. Уровни ведь можно и здесь получать. Отогнав от себя всю эту трусливую хрень, я сходил в душ, заново перебрал свой рюкзак и отправился на проходную. Сообщать о своем отъезде я никому не собирался, хотел уйти, по-английски, но, увы мне, как диверсанту, около посадки на аэробус, меня уже ждали. Ну и как это называется? Напирала на меня Агна. Отмазы придумал, поддакивал ей Кролл. Отвечай. Поддержала их Клера. Скажу честно, хотел уехать не попрощавшись, но не потому, что вы мне не дороги или не друзья, а потому, что надеюсь вернуться. Вот, Агна, Ты кто по специальности? Я постарался сбить их напор. Инженер систем жизнеобеспечения. А что, Кролл? Я знаю, медик. Я бы попросил, деланно возмутился каргианец. Я, медтехник 3 уровня, между прочим. Клера, а ты? Я, обычный товаровед. Ну вот, проговорил я, все эти специальности нужны на космическом корабле, а когда у меня будет свое судно, мне нужен будет и экипаж, и вы мне подходите. Пойдете ко мне под начало? Странно, но они задумались и не стали сразу кричать о своем согласии. Может, и правда, взять их в экипаж? Да-да, я действительно планировал добыть свой корабль, но на него же нужна команда. Точное время, через сколько я за ними прибуду, я не говорил, а им работать на корпорацию еще лет 5, на крайний случай, можно выплатить компенсацию Гретфол, потом отработают, так что время у меня еще есть. Блин, рассуждаю так, будто у меня уже есть корабль и много-много денег. Первым заговорил Кролл. Если прилетишь, я с тобой. Следом, посыпались и ответы девчонок. И я. Водитель объявил о выдвижении, и мы принялись прощаться. Клера чмокнула меня в щеку, с Кроллом мы обнялись, а с Агнай был долгий поцелуй в губы, после которого я, не оборачиваясь, прошел в аэробус. Глава 9. В аэробусе, ни на кого не обращая внимания, я уселся на свое место и полез в НПК. Раса. Человек. Хомо. Имя. Киррида Норм. Уровень. 1. Сила. 3. Ловкость. 7. Выносливость. 4. Интеллект. 6. Мудрость. 2. Класс. Не выбран. Классы будут доступны после получения 10 уровня. Свободных нанитов. 30 ед. Забронировано. До следующего уровня 70 ед. Свободных очков характеристик. Ох. 3. Задание. Установить нейросеть. Награда за выполнение. 300 ед. Нанитов. Штраф за провал. Смерть. С последней проверки особо ничего не изменилось, а сам просмотр меню персонажа помог мне понять, что это всего лишь игра. Уж очень все было реально, и я все больше и больше беспокоился за собственный рассудок. Пришлось даже пройти небольшой гроссовский тест, чтобы удостовериться, что со мной все в порядке. Слава богам, я был в ясном уме и твердой памяти. За неделю пребывания в Гретфол мне удалось пообщаться с парочкой своих коллег, но кроме восторженных отзывов и наполеоновских планов на будущее, ничего нового я от них не узнал. Честно говоря, я и сам не понимаю, зачем мне были нужны эти разговоры и что я хотел услышать. Просто где-то внутри поселилось и постепенно росло чувство какой-то неопределенной тревоги. Не покинуло оно меня и сейчас. Чтобы как-то от него отрешиться, я, наконец, решил узнать, а где я, собственно, оказался. Почему-то этот вопрос посетил меня только сейчас. Не откладывая в долгий ящик, я полез в Галанит, пока он еще ловил. Оказывается, сеть присутствовала не везде, мешало какое-то неизвестное науке излучение. Выход из положения нашли, но был он довольно дорогостоящий, необходимы были мощные и современные приемы-передатчики, позволить которые могли себе только города, исследовательские институты, крупные добывающие и перерабатывающие предприятия и самые большие фактории. Итак, планета ГР-1315, самоназвание от первых колонистов, Тиргильд, совсем недавно, по нынешним меркам, открытая планета, находящаяся на границе пояса жизни. Она не совсем была пригодна для жизни, поэтому подверглась терраформированию около 1000 лет назад и приведена к пригодности для проживания 80% разумного населения галактики. Уровень угрозы оценивается как 3+, точнее, разумным угрожала опасность только от агрессивных флоры и фауны планеты. Имеет один материк, практически полностью покрытый непроходимыми лесами. Он занимает 1/5 поверхности планеты, все остальное – соленая вода, с мелкими вкраплениями островов. Население составляет около 2 млрд разумных существ. Имеется 2 крупных города, около которых расположены космодромы, и россыпь мелких поселений по всей территории материка. Планета важна своими биологическими компонентами и веществами, которые добываются в местной флоре и фауне, а также несколькими видами редкоземельных полезных ископаемых. Десятки исследовательских институтов, сотни добывающих и перерабатывающих компаний, тысячи охотничьих объединений, десятки тысяч ферм – этакий дикий запад космической эпохи, правда, слава богам, без присутствия коренного населения. Планета находилась в, так называемой, буферной зоне и всего лишь 100 лет назад официально вошла в состав Федерации. Население до сих пор грезило свободой от федеративных захватчиков, хотя и, с удовольствием, пользовалась благами, которые предоставлял ей Галет. Это и взлетевший технологический уровень, и огромнейший рынок сбыта, и, что немаловажно, гражданство, а также защиту от других звездных объединений. Институт корпорации Гретфол был ближайшим к одному из двух городов Тиргильта, каких-то 1.5 км, 8 часов на аэробусе. Через час полета сеть исчезла, и заняться мне стало полностью нечем. Какое-то время попялившись в окошко, я не заметил, как уснул. Из объятий Морфея меня вырвал грубый окрик и удар по лицу. «Выходи давай, и вещички свои не забудь». Проговоривший это здоровяк, одетый в черную, матовую броню, выкинул меня из кресла, беззлобно пнул и пошел в сторону водителя. Решив не нервировать этого урода, я поднялся, взял свой рюкзак и оружейную сумку и вышел из аэробуса. Проходя мимо водительского места, увидел, как этот же здоровяк передал водителю небольшой, металлический шарик. Двери закрылись, а аэробус, издав какой-то полугудок, полусигнал, чуть-чуть приподнявшись над дорогой, улетел в сторону города. Нападавшие выстроили нас в одну линию, поставив на колени, и один из них заговорил: «Сейчас вы, по очереди, переводите мне все имеющиеся у вас кредиты, кто спокойно и без фокусов выполнит мой приказ, будет жить, кто откажется, умрет». «Да хер вам, а не мои бабки», — заорал один из моих собратьев по несчастью, «с кредитами, я уже через полчаса буду снова жив, а без них, все, гамми овер, игра, зачетная, и вылетать из нее я не хо». К крикуну подлетела одна из фигур и ударила говорившего ногой в лицо. Тот отлетел назад метра на три и раскинулся на земле, голова была неестественно вывернута. «Умрет, но не сразу, а после долгих и мучительных пыток», как ни в чем не бывало, продолжил командир налетчиков, «и все равно отдаст мне свои деньги. Плер, минус 2 МЛН, из твоей доли». «Понял за что?» «Так точно, командир, за неосторожность». «Верно, он умер легко, а мы остались без денег». «Ну и что вы застыли?» Видимо, снова к нам обратился главарь, первый пошел. Парни и девушки молча вставали и подходили к бандиту. Пока длилась эта процедура передачи, я постарался незаметно оглядеться. Не знаю почему, но моя чуйка прямо кричала о том, что кредиты отдавать нельзя ни в коем случае. Крикун был прав, с деньгами еще был шанс возродиться, все-таки мы игроки, а не НПС, глядишь, для возрождения нам и не обязателен имплант, а вот без них. Мне почему-то тоже не хотелось заканчивать игру, да и в соглашении ясно и четко было сказано: выйти из Вирта я мог только через год, иначе, однозначно перееду под землю. Место, где мы находились, это небольшая полянка буквально 20 на 30 метров. С одной стороны она примыкала к дороге, а со всех остальных была окружена стеной деревьев и кустов. Сама дорога представляла собой, покрытая каким-то твердым, темным материалом, полотно, на котором была нанесена разметка, делившая дорогу на 4 полосы. Около дороги стоял транспорт нападавших, а их главарь, с определенным комфортом, расположился рядом на небольшом складном стульчике. Остальные бандиты стояли по периметру поляны. Двое из них контролировал стоящих на коленях, еще один следил за подходившими, а четвертый и пятый сторожили уже заплативших. Нас оставалось еще четверо, стоящих на коленях, когда мой сосед шепотом заговорил: «В общем так, у меня нож за спиной, поэтому, когда подойду к главарю, попробую его убить или ранить. Думаю, все отвлекутся на меня, и у вас будет шанс сбежать. Перед атакой я заведу руку за голову, а вы, как увидите, начинайте действовать. Разбегайтесь в стороны, а там смотрите сами». «А ты как?» — также шепотом спросил я. «Надеюсь, убьют сразу, а если нет, думаю, время воткнуть нож себе в грудь у меня будет. Да, и еще, мой вам совет, отключите все электронные устройства, которые есть. Не знаю, чем напичканы их костюмы, но, как минимум, электронику они отслеживать могут. Все, я пошел, готовьтесь». Парень поднялся и, нарочито, медленным шагом направился к главарю. Последовав его совету, я быстро выключил НПК, из электроники у меня был только он, и принялся следить за действиями этого смельчака. Время тянулось настолько медленно, что, казалось, остановилось. Молодой человек подошел к главарю, что-то тому сказал и протянул руку с коммуникатором. Бандит кивнул, и парень начал что-то набирать на НПК, затем его рука медленно пошла за голову. Сжав покрепче руки на рюкзаке и оружейной сумке, Я стал ожидать развязку. С этого момента время понеслось вскачь. Вот нож пошел рубящим ударом в промежуток между плечевой пластиной брони и шлемом. Это пространство тоже было закрыто, но уже чем-то похожим на материю. Видимо, ее пробить и намеревался парень, но у бандита оказалась отменная реакция. Он каким-то неуловимым змеиным движением ушел от удара и перехватил руку нападавшего. Резкий рывок, мерзкий хруст и громкий крик вой нападавшего парня. Не став досматривать, чем все закончится, я вскочил и бросился в лес. Видимо, не я один, так как на поляне раздались крики и какие-то щелчки, будто ломаются сухие ветки. Бежал я, не оглядываясь, ветви деревьев были высоко и особо мне не мешали, но вот кусты и подлесок, они стали настоящим препятствием. Где-то приходилось продираться сквозь, а где-то, так и вообще, искать обходной путь. Мчался я до того момента, пока легкие не начали гореть огнем, скорости я снизил, но не останавливался ни на секунду. Чем дальше я продвигался, тем ниже и как-то болезненнее становились деревья. В воздухе появился запах затхлости и какой-то гнили, а под ногами захлюпала вода. Спустя пару минут передо мной раскинулось огромное болото, заросшее какой-то ярко-зеленой травой с небольшими промоинами грязной воды. Оглядев его берега, я нашел растение, похожее на обыкновенный хвощ. Стебель растения был полым внутри, и через него вполне можно было дышать. Быстро достав нож и срезав этот хвощ, я попробовал через него вдохнуть, и у меня получилось. Недолго думая, я вместе со своей поклажей нырнул в ближайшую, достаточно глубокую, чтобы меня скрыть, полоску воды, благо таковая нашлась прямо под берегом. Спустя десяток минут, воду над головой накрыла тень. Звуки изрядно заглушала вода, но я все же смог расслышать слова неизвестного. «Здесь чисто, следы обрываются на берегу болота, да, ушел, да нет тут никого, понял». Дальше наступила тишина. Минут через пять тень исчезла, но выбираться я не спешил, мало ли. Под водой я просидел еще часа полтора, пока не понял, что уже не чувствую ни рук, ни ног, а в глазах начало темнеть. Кое-как выбравшись и отдышавшись на берегу, я понял, что это не только в глазах, а на всем болоте становится темнее. Провести тут еще и ночь у меня не было никакого желания, и я поспешил уйти из этого проклятого места. Через пару-тройку километров я набрел на упавшего лесного гиганта, в уже нормальном лесу. Ствол дерева был просто огромным, диаметром метра три. Быстро насобирав валежника и разведя небольшой костерок, в вырытой наспех ямке, я скинул влажную вонючую одежду, обтерся гигиеническими одноразовыми полотенцем, следом протер рюкзак, вколол себе, на всякий пожарный, универсальный антидот и одел сухое, чистое белье и новенький комбинезон. Слава всем богам, что я выбрал именно туристический рюкзак, он был абсолютно непромокаемым, и все, что лежало в нем, было сухим и чистым. Повезло еще, что сейчас в этом полушарии была весна, температура воздуха градусов 15-18, поэтому и смог просидеть в воде так долго, плюс всесезонный комбез неплохо защитил от холода. Пока костерок еще горел, я насобирал много сухого валежника и разложил его вокруг места своей ночевки. Надеюсь, теперь никто не сможет подобраться ко мне, не разбудив. Вскрыв оружейную сумку и достав из нее оружие, я зарядил все имеющиеся у меня стволы, поужинал армейским пайком и завалился спать. Отступление 5. Из служебной записки главе службы безопасности Бурому А. Я. По проекту «Свобода» из 150 тыс. Участников продолжают участие в игре 80 тыс. Из них 3-5 тыс. Наши сотрудники и еще 2 тыс. Контрактники из службы занятости. Выбывшие игроки, а именно 70 тыс. Человек, мертвы. Данные по другим полисам президиумом земли не раскрываются, но по косвенным данным наших аналитиков, мир потерял от 40 до 70% участников. Все данные строго засекречены. Старик сидел в своем кабинете и читал донесения своих подчиненных. Не доверяя электронным носителям, он по старинке заставлял всех сотрудников писать все от руки на листах настоящей бумаги. И если это еще не конец, то уже близко к нему. Больше половины участников выбыли, и не просто выбыли, а мертвы. Началось все около 40 лет назад, когда правительством Российской Федерации был создан секретный отдел оперативной информации и анализа общемировой обстановки, начальником которого был назначен генерал-майор Князев Вячеслав Андреевич, а его заместителем, тогда еще полковник, Бурый Альберт Яковлевич. Отдел жил долгие 20 лет и не перестал работать даже тогда, когда прекратила свое существование сама Российская Федерация. За все это время было собрано огромное количество косвенных данных присутствия на Земле инопланетных эмиссаров, а сообщение одного из лучших сотрудников отдела, ГРАСа, а в миру Матвиенко Григория Арсеньевича, только подтвердило собранные сведения. План противодействия инопланетным захватчикам должного результата не принес, и руководителем отдела было принято решение о распуске всех сотрудников. Как итог, большая часть бывших отделовцев перешла на сторону народа, еще часть умерла и только десяток человек остались, чтобы попытаться все исправить изнутри. Отбросив лишние мысли и воспоминания, Бурый взял следующий лист с докладом. Глава 10. Утро началось для меня сложно. Слава богам, за всю ночь к моему убежищу никто не подошел, так что поспать мне все же удалось. Самочувствие было не очень, видимо, я вчера все-таки промерз, плюс сон на голой земле, это вам не в мягкой удобной постели. У меня болела спина и затекло все, руки, ноги, да, казалось, даже волосы. Кое-как поднявшись, я сделал легкую разминку, и болевые ощущения понемногу ушли, а вместе с ними и плохое самочувствие, и плохое настроение. Позавтракав сухпайком и переложив рюкзак, я включил НПК и открыл карту планеты. Мне нужно было понять, где я сейчас нахожусь и в какой стороне ближайший населенный пункт. Оказалось, до города еще довольно далеко, километров 400, но неподалеку находилась одна из довольно крупных факторий, куда местные охотники сдавали свои трофеи. До нее было всего 52 км по прямой, и, если сейчас выйти, то завтра к обеду я смогу туда добраться. Но, было у меня еще одно дело, отложить которое было нельзя, я хотел осмотреть место вчерашнего инцидента. Мероприятие это рискованное, но не думаю, что слишком уж опасное. Вряд ли бандиты все еще сидят на той поляне, скорее всего они еще вчера всех убили и уехали, все-таки по этой дороге, магистраль как-никак, много кто катается, и военные, и силовики корпораций, и охотники. Оказалось, я не так уж и далеко ушел. Чтобы вернуться к дороге, мне потребовалось около 2 часов. Место высадки Ирекита, как я и предполагал, было абсолютно пустым и чистым. Никаких следов вчерашних действий на нем не наблюдалось. Не успокоившись на этом, я принялся нарезать круги, двигаясь по спирали, центром которой служила злосчастная поляна. На место казни, по-другому и не скажешь, я наткнулся спустя полчаса. В небольшом овражке лежали все 19 человек. Часть мужских тел были целыми, лишь небольшие дырочки в затылках, еще несколько парней были со следами пыток, отрезанные пальцы, неестественно вывернутые конечности, порезы и ожоги, а вот девушки мучились все, мало того, что их пытали, так еще и, судя по отсутствию одежды и наличию крови в области гениталий, их насиловали, и скорее всего не по одному разу, организм не выдержал и меня вырвало, полоскало меня долго и с чувством, да так, что весь съеденный завтрак оказался под деревом. На грани зрения, в этом адском овраге мне почудилось движение. Я пригляделся, и к моему изумлению, одно из тел со следами пыток дернулось. Плюнув на брезгливость и рвотные позывы, я скинул рюкзак и полез в эту яму смерти. Приглядевшись к дернувшемуся телу, я с удивлением узнал вчерашнего парня, который помог мне сбежать. Кое-как вытащив его из ямы и прислонив к дереву, я кинулся к рюкзаку и достал аптечку. Слава всем богам, обезболивающее и противошоковое в ней было. Вколов и то, и другое раненому, я присел рядом с ним. Спустя долгих 5 минут я, наконец, смог различить дыхание парня. Оно было слабым, прерывистым и тяжелым, но хотя бы стало различимым. Еще минут через 5 послышался то ли хрип, то ли стон, и я, открыв флягу, поднес ее к губам раненого. Вода тоненькой струйкой потекла к нему в рот. С трудом, многое выливалось, но молодой мужчина все же смог сделать несколько глотков. СП, СПА, СИ, БО. Но, все это, зря. Без имет, К, ПСУ, ЛЫ, Я, Д, долго, не вы, держу. До, добей меня. Очень больно. Парня била все увеличивающаяся дрожь. Тихо, потом поговорим, тебе надо восстановить силы. Ты слышишь меня, до, добей, умоляю, у тебя деньги на воскрешение есть, не хва, та, е три, статы, сячь, да, дайми, у меня нет, вряд ли возрождение воз, возможно, тебе многое, нужно узнать, свяжись с моим командиром, по, позывной, НПК твой где, перебил я парня. «За, бра, ли, имя и фамилию скажи, докину тебе деньги, шанс всегда есть». «О, очень маленький, имя и фамилию давай, быстрее». Парня трясло все сильнее и сильнее, а изо рта, носа, ушей и, даже, глаз потекли тоненькие струйки крови.